Как можно заметить, брали японскую технику. Это не только надежность, но еще и унификация. Плюс основная масса пилотов у нас именно японцы. Среди немцев таких не оказалось, а русских всего шестеро. Наемники предоставляли 15 пилотов, и даже со своими шагоходами, но они у них, скажем так, не очень старье, вплоть до самурая С. Из Навиа всего два МД Самурай Т, но если версия С – это разработка чисто военная, хоть и старая, то версия Т создавалась именно под наемников и ничего выдающегося из себя не представляет. Более того, Самурай Т и не планировался как что-то нормальное. Сходил на очередное собрание директоров Шидотэмару. Участия почти не принимал, но о том, что своих работников пригласить на день рождения тоже нужно, в уме пометку сделал. А то я со всеми этими аристократами совсем о них запамятовал. Ладно, мужики на базе, про них я и не забывал, но и о Шидотэмару, верфи и даже Ямасити Корп тоже стоит подумать. Тот же Танака, вроде рабочая лошадка, о которой я вспоминаю, только если припрет, но о сомнениях в его верности и профессионализме даже речи не идет. А Немота старший, а вот эти самые старики, что сейчас решают пусть и рутинные, но важные вопросы вполне себе серьезной компании. Бог его знает, кто из них мне предан, а кто предаст при случае, но пока этого не произошло, забывать о них будет банально невежливо. И даже если забыть про верность, никто из них Шидотэмару еще не подвел, а это, на секундочку, мой тыл. Параллельно со всеми этими хлопотами бывшие слуги Дариных собирались в поездку на родину. Ровно 50 человек, если не считать Беркутова, Щукина и Светова. 38 обычных пехотинцев и 12 тяжелых с МПД, которые им предоставил я. Порывались с нами поехать и пилоты, и техники, да только что им там делать. Хотели взять с собой МПД Кара, но я их отговорил, если что, будет жалко бросать, а главное, одинаковую технику тупо проще перевозить. Меньше мороки с бумагами, нам и 12 йокаев от Завы хватит, точнее, в худшем случае не хватит и их. Если глава рода засядет у себя на загородной даче, нам в любом случае придется несладко. Если же удастся подловить его в городе, где у рода особой защиты нет, то нам даже всех людей задействовать не придется. Роды Кагами приближались, и я начинал нервничать. То есть я и так постоянно на взводе, но, глядя на ее одухотворенную улыбку, с проскальзывающим прям и не знаю, как точно описать выражение лица, которое пусть и редко, но появлялось у нее. Даже я иногда его замечал, хоть и навещаю ее всего пару часов в день. В общем, я такое выражение видел только у бойцов, которые шли в последний бой. Не в том смысле, что они насмерть идут, а в том, что, блин, сложно описать. Короче, пан или пропал. Когда ты идешь в атаку с очень маленьким шансом на выживание, но точно знаешь, что идти надо и это последний бой. Либо выиграем и идем домой, либо тут и остаемся. И отступать нельзя. Ее дочери, уверен, нифига не понимают, да и Сакурай Синдзи понять не должен был бы, но я-то видел, и Акина видел, отчего мы с ним нервничали еще больше. Когда рожала моя жена, еще в том мире, было как-то попроще. Ну да там и не было никакого Бахира, и шансы у Светы были ровно как и у всех. А тут вдобавок еще и долгожданный наследник, вот Акина и ходит, вздрагивает. Так что, отправляясь в Россию, чувствовал себя мелким сосунком, который бежит от проблем, но чувство облегчения подавить не мог. Пока меня нет, пусть это и бред, я ни за что не отвечаю. Пусть у Акина голова болит, в Москву прилетели утром. Не знаю, как остальные, а я выспался в полете. Первым делом отправились на склады грузоперевозчика, который должен был доставить наши вещи еще пару дней назад. Пошли не все. Понятное дело, Светова отправили устраивать людей в отеле. Номера хоть и были забронированы, но бойцы, да без командира. Мы тут не на отдыхе, если что, сказал я и поехал на экскурсию. Не развлечения ради, просто мне было необходимо знать, насколько эта Москва отличается от той, из моего прежнего мира. И не могу не отметить, отличается она сильно, особенно за МКАДом. В отель я вернулся только вечером, где застал культурно выпивающих мужиков. Хотя даже это звучит слишком сильно. 2 литра водки на троих и очень много закуски. По факту, они просто соскучились по русской еде, а спиртное, это так, небольшое дополнение. Ну да пусть. На дело нам не завтра, так что пускай отдыхают, Син. Помахал мне Святов от одного из столиков в ресторане отеля. Холодец. Подошел я к ним. Он самый, попробуй, кивнул он мне. Хм, забавно. То ли я сильно объяпонился, то ли организм к такому не готов, но холодец мне не понравился, хотя в том мире я ничего против него не имел. Так себе, проглотил я кусочек. А, японская твоя душа, махнул рукой Святов. Мы, японцы, всеядны, если что, заметил я, и блюда разных стран уважаем. Наверное, просто здесь фигню подают. Это один из лучших отелей города, произнес Щукин, закинув в рот гриб. Так что фигня, это не про местный ресторан. Вот сейчас и проверим, подсел я к ним за столик. В конце концов, кроме малосольных огурцов, грибов и холодца тут было еще много чего. Кстати, заметил Беркутов, как мы и договаривались, я разослал письма всем своим знакомым. Так что считай, мы заявили о себе. На его слова Щукин немного поморщился. Он был против этой идеи, верно подметив, что если Симонов узнает, то он, несомненно, всполошится. Прямо о нем в письмах Беркутова не говорилось. Там вообще было лишь заявление о последней операции слуг Дриных в войне, после которой та война наконец закончится. Зачем это? А чтобы заявить о себе заранее. Чтобы потом проще было уйти, ибо за тихое убийство главы свободного рода можно нехило отхватить по шапке. А так мы вроде как всех предупредили, что это дело клана Дриных. Щукин предлагал заявить об этом после акции, но ответ злых аристократов, а главное, государства, мог быть слишком быстрым и жестким. Вы гляньте, кто пожаловал, тронул меня за плечо Беркутов. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Заметил Щукин, бросив взгляд в ту сторону, а Святов просто хмыкнул, тут же вернувшись к буженине. Антон Геннадьевич, поприветствовал Щукина и потом всех по очереди подошедший к нам мужчина. Встал он таким образом, чтобы его видели все, и я в том числе. Беркутов, на этот раз я заметил его кивок. Алексей, поздоровался он со Световым. Рад вас снова видеть. Правда, не ожидал, что вы соберетесь вместе. Знакомься, парень, произнес Щукин. Самый гениальный из бывших слуг клана Дриных, Мартынов Геннадий Андреевич. Ранг, мастер. Этому Мартынову на вид лет 40, так что на гения простолюдина он вполне тянет, раз уж он мастер в его годы. Сакурай Сингзи, поднялся я со стула, протянув ему руку. Приятно познакомиться, ответил он на рукопожатие. И никакого удивления, что парень моего возраста затесался в эту компанию. «Хватай стул и садись, Гена», — произнес Щукин. «Ты ведь не на пару слов к нам заскочил?» «Нет», — согласился он, постояв немного. «Скорее всего, нет». После чего сходил за свободным стулом у другого столика и подсел к нам. «С чем пожаловал?» — поинтересовался Беркутов. «А то ты не понимаешь», — скривился Мартынов. «Ты взбаламутил весь город, Беркут? А теперь спрашиваешь, зачем я пришел?» «Прямо-таки весь город», — усмехнулся тот. «Клан мертв уже не один год. Все смирились, все поделили, но тут пришли вы и говорите, что война не окончена. Это затрагивает интересы не только бывших слуг клана, а каково таким, как я. Мы отдали все долги, начали новую жизнь, а теперь выясняется, что еще не все окончено. Ладно я...» Тут среди бывших слуг и родов Витовых бурление началось. Либо будь более конкретным, либо готовьтесь к новой войне. Апа, нехило мы ошиблись. Я в основном, так как именно я на этом настоял. А моя троица, выслушав Мартынова, тупо перевела на меня взгляд. И хоть бы слово сказали. КХМ, прочистил я горло. Война начнется не завтра, да и не сразу. Витовы наверняка попытаются сначала узнать, В чем дело? Вам от этого легче? Посмотрел на меня Мартынов. Несомненно, ответил я. Надолго мы здесь все равно не задержимся. Ну а мне-то вы можете сказать, в чем тут дело? Спросил он. Меня причем? А вот это не мне решать. Гена у нас командиром 3-го легиона был. Надежный человек. Сейчас под Рысевыми ходит, заметил Щукин, накалывая на вилку гриб. Боже, насколько же крутая вещь вилка. Палочки тоже нормальная вещь, произнес Святов. Просто привыкнуть надо. Стар я для этого, покачал он головой. Надо было на Байкал сначала съездить, вздохнул я. Теперь точно не получится. Байкал, переспросил Мартынов. Так все дело, замолчал он, посмотрев на Беркутова, а тот лишь кивнул в ответ. Значит, это было не стечение обстоятельств, пробормотал Мартынов. Все-таки не стечение. Кто? Да вы издеваетесь. Че все молчат-то? Нынешний глава рода Симоновых. Насчет его отца не в курсе, но вряд ли, произнес я, тоже попробовав грибы. А что, неплохо, лучше холодца. Я, откинулся Мартынов на спинку стула, я отпрошусь у главы, вы ведь дадите мне поучаствовать. Нет, ответил я категорично. Почему? Выдавил он, хотя было видно, что хотелось ему обматерить меня. Потому что тебе приходится отпрашиваться для участия в подобных вещах. Посмотрел я на него. Скажем так, Рысевым больше нет доверия. Или ты думаешь, что это дело чисто слуг клана? Ха! Подал голос Беркутов. Четко сказал, шеф. Не любит он ушедших к аристократам. А при чем здесь тогда ты? Спросил он сквозь зубы. Я помогаю своим людям раздать последние долги. Ответил я. Это наша операция, а для тебя война давно окончена. Ты не прав, парень, поджал он губы. Совсем не прав. Надеюсь, ты будешь молчать и не будешь мешать, сказал я ему. Если потребуется, я поддержу своих людей в уничтожении не только рода Симоновых. Громкие слова для сосунка. А ты не слишком ли зазвездился, парень? Спросил Мартынова Щукин. А то мы тебе в раз докажем обратное. Пободавшись взглядом с нашим стариком, Мартынов оглядел напрягшихся Беркутова со Световым. «Приношу свои извинения», — вздохнул он. «Проехали», — махнул я рукой. «Но ты все равно не прав. Плевать на аристократов, но что ты против меня имеешь?» «Уверен, даже не взлюбивший меня Беркутов подтвердит, что я честно отдал долг клану, и сейчас не собираюсь стоять в стороне. Ты слуга рода Рысевых, неважно». «Кем ты был раньше, данная акция будет проводиться здесь и сейчас, а ты часть тех, кто бросил на произвол судьбы огромное количество людей. Ты выбрал свой путь и свою сторону, так что, пожалуйста, просто постой в сторонке». «Я выбрал род клана Дриных», — произнес Мартынов. «Всяко лучше, чем совсем левый род. Для кого как», — заметил Беркутов. «Может, для озлобленных». Брызжущих ядом типов, вроде тебя, это и ненормально, но я до конца сохранил верность клану. В его словах есть смысл. Просто каждый понимает верность по-своему. Его версия еще не самая худшая. Да чего уж там, она и вовсе неплохая, просто другая. Антон Геннадьевич, посмотрел я на Щукина. Я не против, пожал он плечами. Сергеич, я за. Жень. Ответил тот не сразу, но все же пересилил себя. Он может пригодиться. У тебя дня 3-4, пока мы осматриваемся, обратился я к Мартынову. К этому времени ты должен быть готов выступить, куда скажем. И еще, самой операцией заведуют они, я лишь на подхвате. Таким же будешь и ты, я понял. Переезжать отсюда вы не будете. Пока нет, пожал я плечами. Тогда я свяжусь с вами. Встал он из-за стола. «К какому роду ты принадлежишь?» «Ни к какому. Простолюдин я», на что он заметно удивился. «Понятно. И он был не последним, кто нас навестил. В ресторане больше никто не побеспокоил, а вот вечером к Щукину в номер прямо-таки зачастили гости. И ведь Беркутов не писал, где мы остановились. Сами нашли. А вот поутру, все в том же ресторане, где мы завтракали». Перед тем, как должны были заняться делом, нас посетил представитель одного из родов бывшего клана Витовых. Этот разговор вели Щукин с Беркутовым, и сводился он лишь к одному. У них пытались выведать, не остался ли кто жив из рода Витовых. Прямо не спрашивали, но намекали. В конце концов Беркутов просто послал двух мужичков куда подальше, но, думаю, они свой ответ получили. Пусть не в лоб, но получили. Я в разговор не лез, а эти двое, даже трое, так как с вопросами лезли и к Светову, далеки от плетения словесных кружев и поиска тройного дна. Двойной тот же Щукин распознал бы, но даже он в этом не мастак. Меня же все устраивало. Сильно сомневаюсь, что аристократы клана Витовых нападут, не выяснив все точно, да и остальные заинтересованные лица будут ждать нашего хода. В целом пристальное внимание со стороны могло бы помешать задуманному, но есть я. Пусть попробуют последить за ведьмаком, или даже за группой, которую прикрывает ведьмак. Глава 18. Зайдя в номер, я прошел в гостиную, где сидели Святов с Щукиным. Беркутов отсутствовал, занимаясь подготовкой техники и снаряжения. «Ну что, есть изменения?» – спросил Щукин, когда я упал на диван. «Нет, все по-старому. Значит, штурм. Фигово», – произнес он. «Мы не стали трезвонить на всю Москву о причине приезда, в смысле о предательстве нынешнего главы рода Симоновых. Успеется еще. Однако Семен Олегович, узнав о нас, тоже не стал рисковать и засел у себя дома. Проблема была в том, что жил он в квартале таких же аристократов из разных родов, недостаточно влиятельных, чтобы каждому иметь собственный квартал, но достаточно разумных, чтобы объединиться для безопасности, хотя бы в плане места проживания. Так что если наша кучка людей пойдет штурмовать дом Симонова, нас встретит не только его куцы в том месте силы, но и охрана всех остальных. И даже если мы скажем им о причинах нападения, они не отступят. Иначе зачем вообще было объединяться, если любой простолюдин может прийти, предъявить свои претензии, без доказательств, замечу, и остальные сразу отойдут в сторону. Да, потом, когда они отобьют нападение Симонова, возможно, и вытравят оттуда, но нам-то от этого не легче. Да и время у нас у меня ограничено. Защиту он так и не усилил, спросил Святов. Нет, ответил я, это выглядело бы подозрительно. А вот детей к деду отправил. Придется все же бросить клич, заметил Щукин, и объявить о его предательстве. Одни мы не справимся. Это да, потер я подбородок. Там одних МПД штук 30. Откуда ты это все узнаешь? Спросил с удивлением Щукин. Несколько дней терпел. Даже когда я им схему квартала с примерной защитой периметра нарисовал, промолчал, а сейчас все же не утерпел. Зоркий глаз и чуткое ухо, ответил я со смешком. Понятно, поморщился он, покосившись на Светова. Намек и правда был понятный, не лезь, куда не просит. А вот Сергеич за все то время, что мы тут находимся, не выказал и грамма удивления или недоверия моим словам, что, несомненно, было отмечено и Щукиным, и Беркутовым. Может, выкрасть Симонова. Все-таки защита квартала была рассчитана, скорее, на подход подкреплений от соседа, чем на встречу на подступах или недопущение нарушителя. Короче, дырявая у них была защита, определенные договоренности были видны, тот же общий патруль, но в целом пробраться туда и выкрасть человека не составит труда, для меня, но слухи. А если о наших способностях проникновения прознают в Токио? Даже не возьмусь предполагать, во что это выльется, может, и не во что, а может, и додумаются до нехороших вещей. Как минимум знать о подобных возможностях посторонним не стоит, а они узнают, уж больно пристально за нами следят. Мы даже номер этот пустым не оставляем, здесь всегда кто-то да находится, чтобы, не дай боги, жучков не поставили. То, что мне потом разбираться с Беркутовым и Щукиным придется, наименьшая из проблем. Им-то и вовсе можно ни о чем не говорить. В смысле о том, как я это проверну. Если объявим во всеуслышание, что мы здесь из-за предателя, Симонов тут же убежит в родовое поместье под защиту к папочке, напомнил я. О том, насколько тогда все усложнится, Ты и сам знаешь, отец Симонова, нынешний старейшина рода, имеет ранг мастера. Плюс вместе с ним в поместье живет его старый друг с аналогичным рангом. Два таких бойца, уже хреново. В квартале аристократов, где засела наша цель, всего один мастер, наследник рода Туровых, 29-летний гений. А ведь в родовом поместье Симоновых еще и пяток учителей сидит. Хорошо обеспеченная и вооруженная охрана, защита самого поместья и как минимум один тяжелый МД. И это все, сейчас. А после нашего объявления туда тут же начнут стекаться силы рода. Один плюс, да и тот умозрительный, поместье находится за городом, можно будет размахнуться. Но ведь это верно и для другой стороны. В этом случае поучаствовать придется и другим родам клана, ответил на это Щукин. Если они проигнорируют подобное, а доказательства своих слов ты сможешь предъявить. Усмехнулся я, не дав ему договорить. Они практически проигнорировали вашу войну с победившим кланом, что им теперь слова каких-то простолюдинов. Не каких-то, возразил Щукин. Ну, говорить они будут именно так, а без доказательств с нашей стороны, развел я руками. Мда, замолчал он, так что делать-то будем, спросил Святов. Думать, Сергеич, ответил я, если нельзя в лоб, это не означает, что нельзя вовсе. Стратег из меня так себе, хмыкнул он, так что оставлю это вам. Придумал, вскинулся я, на поверхности же все, ну-ка, заинтересовался Щукин. Я только что об этом говорил. Смотри, цель засела в неудобном месте. В лоб атаковать нельзя. Значит, что? Надо ее оттуда выкурить. Хех, значит, все-таки объявляем о своих целях. Тут же вник в ход моих мыслей Щукин. Именно, подтвердил я. Пусть бежит домой. Нам останется только место встречи подготовить. Поедет он точно не один, заметил Святов. Ну так мы сюда и не на пикник приехали. Посмотрел я на него. Повоюем чуток. Самое забавное, что фурора наше заявление не произвело. Умом я понимал, что так и будет, что рода клана Дариных отойдут в сторонку. Понимал не потому, что это русские, а из-за рассказов того же Святого и Беркутова о той войне. Они же, кстати, говорили, что среди имперской аристократии в России все несколько более благородно, но вот кланы. В общем, умом я все понимал, в моем старом мире все было бы так же, но здесь я как-то привык к японским реалиям. На моей нынешней родине Симоновым пришлось бы очень несладко. Анафеме, конечно, не предали бы, без доказательств-то, но рода уничтоженного клана точно встали бы рядом с нами. Само собой, первому встречному не поверит, но Беркутов и Щукин среди клана Дариных личности достаточно знаменитые и уважаемые. По-своему, конечно, но уважаемые, их слово стоит многого, хотя бы потому, что, как все знают, они не будут наговаривать. Такая вот репутация у этих людей. Я общался с достаточным количеством бывших слуг Дариных, чтобы понять это, да и отношение к ним слуг Витовых тоже кое-чего достоит. А тут не совсем игнор, но отношение к данному делу рода, входившие в клан Дариных, показали четко. Война окончена, и возвращаться мы к ней не хотим. Если в Германии нечто подобное творится, то я начинаю понимать, почему Джино так редко навещает свою историческую родину. Забавно, но появись я в этом мире в России, мне было бы гораздо сложнее добиться нынешних результатов. Ту же Шидотемару у меня, скорее всего, отобрали бы, как мне кажется. Утверждать не буду, но ощущение именно такое. Засады мы устроили две, обе за городом. Первая, под началом Святого, должна была вывести из строя как можно больше охраны и дать беглецам ложное чувство безопасности, когда они оторвутся. Почему сразу всех не прихлопнуть? Да потому что засада – дело не такое легкое, как может кому-то показаться, и сопровождали Симонова совсем не легковушки, да и сам он не на лимузине ехал. В общем, у него действительно был шанс уйти, тем более что на пути его следования засаду толком и не установишь. А ведь мы даже не знали, был ли среди тех, кто прибыл его эвакуировать, мастер. По идее, должен быть, Не мог он не знать о Щукине. Всего у рода Симоновых три мастера, старейшина, его друг и еще один старик, сидящий обычно в Саратове, где он присматривал за предприятием, производящим МПД. По уму, на помощь сыну старейшина должен послать своего друга, так как он ближе, а возможно, и сам приехать, но шанс, что они там соберутся все вместе, имелся. Впрочем, помощь подошла из поместья, и как минимум саратовца можно не ожидать. А вот будет ли в охране папаша нашей цели, мы поначалу не знали, видеть сквозь броню БТРа никто из нас не научился. Но оставленный в городе человек доложил, что среди приехавших на помощь Симонову его отца не было. Проблема возникла позже, когда тот же наблюдатель, следивший за колонной транспорта отступающих, связался с нами и доложил, что они заехали в аэропорт. Честно говоря, мы в этот момент немного напряглись, гонять Симонова по всему миру как-то не хотелось. Да и к толпе вооруженных мужиков, устроивших бучу, только здесь отнеслись бы с пониманием, да и то лишь потому, что в курсе всей подоплеки. Но даже здесь нам придется резко валить из страны. Однако случилось иное. Старик, вздохнул я, когда доклад наблюдателя завершился. Да, пожевал губами Щукин. Наверняка это забыл, как его зовут. В общем, их третий мастер, Суслов, произнес Мартынов. Да, точно, кивнул Щукин. Суслов, насколько я помню, не очень силен, заметил Беркутов. На пару с Деминым они нас задержать вполне способны, нахмурился я. Сидели мы на полянке небольшого леса, в 300 метрах от которого шла дорога, по которой поедет колонна с Симоновым. Поедет именно здесь, так как эта дорога единственная, ведущая в поместье его рода. Меня поначалу хотели оставить со Световым, но я настоял, какая разница, если своей полной силы я все равно показать не могу. Там обычные бойцы, которые хоть и работают на меня, но такую тайну я им не доверю. А тут Мартынов, Щукин с Беркутовым, ну, им можно узнать, но только в совсем крайнем случае. Да я в общем-то и не собираюсь в первых рядах атаковать. Для себя я вырыл удобный окопчик на опушке леса и буду постреливать из крупнокалиберной снайперской винтовки. А метрах в 20 от меня должен расположиться Беркутов. Не ему с его учительским рангом лезть в битву мастеров, даже если бы их было двое с нашей стороны и один с их. Но мелочь, если она прорвется с Симоновым, тоже кто-то должен отстреливать. Был вариант, что один или даже оба симоновских мастера останутся прикрывать его от первой засады, но если они не идиоты, то оставлять господина одного никто не станет, а Святов, если что, отойдет. Да, рискованно. Сергеича мне терять не хочется, но элементарная логика подсказывает, что они оставят в качестве прикрытия простых бойцов. Даже если будет еще одна засада, два мастера прикроют, а в лучшем для них случае мы могли бы и затупить, собравшись там все вместе. Благо у первого отряда более удобное место для засады, и охрана действительно могла так подумать. У Суслова практически нет опыта реальных боев, произнес Мартынов. А ты свой ранг всего пару лет назад взял, ответил на это Беркутов. Я всю войну прошел, боевого опыта у меня всяко больше. Да хватит вам уже, поморщился Щукин. Нашли время спорить. Может, отправить Мартынова к Светову? Пока время есть, спросил я. И с чем тогда мы останемся? Усмехнулся Щукин. Ни Суслов, ни Демин не станут там задерживаться, бросая охраняемый объект, а я двух мастеров не потяну. А вдруг задержатся? Вдруг оба вылезут отбивать нападение? Симонов, если что, учитель, на короткое время и его можно оставить. Да он и сам может в бой рвануть, хотя это вряд ли. Пока, потому, что я о нем знаю, он видится трусоватым человеком. А Мартынов может хотя бы дать время отойти нашим. Покосившись на Беркутова, я все же принял решение. «Потянешь», — произнес я, — «об этом я позабочусь. Геннадий Андреевич, вам лучше пойти к Светову. Нельзя рисковать людьми, вы не справитесь», — нахмурился он. «Главное, уничтожьте сопровождающих, а здесь мы разберемся. Парень, Ты хоть понимаешь, что такое мастер? У меня дома в соседях мастер и виртуоз. Это ни о чем. Просто выполняйте приказ. Ты сам говорил, что операцией командуешь не ты. Иди, Гена, произнес Щукин. Я доверюсь своему шефу. Вы просто психи, вздохнул Мартынов. Просто позаботьтесь о людях, обратился я к нему, и уничтожьте сопровождающих, а здесь мы справимся. Пока Щукин связывался со Световым и предупреждал его о подкреплении, мчащемся к ним на двухместном снегоходе, я достал из своего рюкзака подавитель. Надежда, что его не придется использовать, несомненно была, но и оставлять дома такое подспорье, когда нас ожидает неизвестно что, я тоже был не намерен. К тому же в Малайзии все равно пришлось бы засветить артефакт. Ну ладно, не факт, что пришлось бы, но когда против тебя несколько виртуозов, все предусмотреть довольно сложно. Так что шанс на то, что подавитель таки пришлось бы использовать, довольно велик. Ну, каков план? Спросил Щукин, когда я подошел к нему. Беркутов тоже сидел рядом и с интересом поглядывал на меня. Об этом способе не должен знать никто, начал я говорить. Даже если вас пытать будут, если кто-то узнает вот об этом, поднял я руку с подавителем, мне придет кирдык. Что такое секретная информация, мы знаем, произнес Щукин, не отрывая взгляда от моей ладони. А теперь рассказывай, что это такое. Подавитель Бахира, идите твою налево, протянул Беркутов. С этим мы и правда можем. Сколько метров? 10, ответил я. Бахир нужно подавать непрерывно. Еще и максимальный радиус, потер руки Жень-Жень. Вообще здорово. То, что артефакт нужно постоянно подпитывать, его, похоже, не огорчило. 10 метров, покачал головой Щукин. Этот шарик миллиарда два стоит, и не ваших йен. Жень-Жень, кинул я артефакт Беркутову, если не удастся подловить их вместе, работать придется тебе. Понял, покрутил он шар в ладони. А вот как их вместе подловить, не понял. После того, как остановим машину, я просто не смогу к ним подобраться, не успею. А если щука пойдет на сближение, они разойдутся в стороны. Ну ты даешь, качнул я головой. А что тебе мешает закопаться в землю у самой дороги? Блин, туплю, признался он. Тогда да, главное, чтобы машина остановилась неподалеку и они не успели из нее выйти. Ну, или меня заметить. Об этом я позабочусь, произнес я. Хватаем лопаты и... У нас всего одна лопата, уточнил Беркутов. Я старик, тут же произнес Щукин. А я шеф, отреагировал я. Халявщики, вздохнул Жень-Жень. Шутки шутками, а лопата ему была не нужна, так как до земли еще поди доберись. Зима же, вокруг сугробы по колено. Нам вполне хватит белой одежды и зимней масксити. Из движущейся машины хрен заметишь. Через пару часов настал момент, когда с нами связался Святов и предупредил, что дальний дозор заметил колонну. Отсчет до первого столкновения пошел на минуты. Мы уже сидели каждый на своей точке и до второго столкновения сходить с места были не намерены. Я с Беркутовым с одной стороны дороги, а Щукин с другой. Все, раздался из рации голос Щукина, Святов вступил в контакт с целью. А еще через несколько минут дополнил. Броневик Симонова ушел, мастера не вылезли. Продолжают вести бой. Ну, с Мартыновым под боком победа им обеспечена. Теперь главное, чтобы потерь было поменьше. Через 10 минут наблюдателю особняка Симоновых доложил, что в нашу сторону вышла еще одна колонна машин, в том числе и специальный грузовик, перевозящий тяжелую технику. То есть к нам едет МД, но они тупо не успеют. Еще через 5 минут уже наш дозор подал сигнал, что машина цели на подходе. Первым свой ход сделал Щукин, сформировав и выпустив по броневику Симонова копье огни, довольно распространенную технику из стихии огня. Но кто-то из мастеров рода Симоновых все же успел среагировать, подняв на пути лучами мини-скалу метров этак 15 высотой. И только после этого я нажал на одну из кнопок детонатора. Само собой, не первую попавшуюся, а самую подходящую в тот момент. Броневик выдержал. Был он не русского производства, а точно такой же, как и тот, что я получил по итогам войны с гильдией Акими, Ланчестер 600В, который так приглянулся Светову. Что ж, не зря, похоже, взрывом его слегка приподняло и перевернуло на бок, после чего я услышал в рации голос Щукина. «Беркут, пошел!» Откинув в сторону сети и быстро сориентировавшись, Жень-Жень ломанулся в сторону броневика. Я поначалу опасался, что его контузит близким взрывом, но вспомнил про доспех духа и общую выносливость бахероюзеров. В конце концов, он и не должен был держать подавитель постоянно активированным, так что защититься был обязан. Я же все это время держал броневик в прицеле винтовки. На всякий случай, хотя моя роль в данном случае околонулевая. Подбежав к броневику, Беркутов прислонился к его крыше, держа в одной руке артефакт, а в другой – чижа, ПЛПУ-101, он же плазменный пистолет Урбанова. Точно таким же пользовался и я, заменив им в свое время легендарный плевок, посеянный мной при странных обстоятельствах во время тренировки. Я же сделал свой первый выстрел в этой операции, буквально снеся голову вылезшему из боковой двери старику. После этого лезть наружу желающих не было, однако выстрелить еще раз пришлось, когда из проема появилась рука, пожелавшая закрыть дверь. Как вы поняли, ни черта у руки не получилось. И чего лезли? Нафига вообще пытались вылезти? В общем, это был второй и последний мой выстрел. Руку не отстрелил, но ладони кто-то лишился. Хотя почему кто-то? Наверняка это был второй старик. Подбежавший Щукин притормозил у броневика и явно начал договариваться с теми, кто засел внутри. Слов я с такого расстояния не слышал, но спорить могу, что это было что-то вроде «Вылезайте, или мы закинем вам гранату». Они и полезли. Причем было их там четверо. Водитель, Симонов, старик, баюкающий руку, и какой-то мужик, еле выбравшийся наружу. Старик тут же получил плазму в затылок, а остальных, предварительно проверив на скрытое оружие, выстроили в ряд и поставили на колени. И только после этого я, собрав вещи, отправился к нашему снегоходу, на котором, уже не скрываясь и оставляя следы на снегу, поехал в сторону своих. «Времени у нас мало», — произнес Щукин, когда я подъехал. «Святов бой закончил, так что берите Симонова, машину и уезжайте. Я же сожгу все улики и отправлюсь за вами на снегоходе». После чего бросил взгляд на Жень-Женя, и тот тут же сделал два выстрела в затылки лишних людей. Может, они ни в чем и не виноваты, но нам выбирать не приходилось. Про артефакт никто узнать не должен. Потому и Щукин остался, обезглавленное тело могло навести на ненужные мысли. Гильзы я собрал, так что с моей стороны все чисто. Хотя мало ли кто там и куда стрелял. Хуже будет, если найдут две пули с частичками крови, но это, опять же, на доказательства не тянет, лишь информация к размышлению. Короче, отбрешусь, если что, да и мало ли. Скажем так, главная проблема для меня, это именно внешний вид артефакта. Ведь если в нем опознают подавитель Токугава, но это будет сделать крайне сложно. Его из ныне живущих, поди, и видели-то только Шина с Фусака. Но паранойя не дремлет. Спорить со Щукиным я не стал. Чисто технически он успевает спокойно уйти, а если даже нет, ну а чем я ему помогу? Не выдав своей силы, конечно. Так что я без слов покатил на позицию Светова. Щукин успел. Раздолбал броневик, сжег там все нафиг, попортил окружающий пейзаж, изображая короткий бой, хотя без следов ответных ударов техниками это все выглядит не очень правдоподобно, и свалил прочь. Отход нашей группы тоже прошел как по маслу. В целом обе засады прошли без сучка, без задоринки, и чрезмерно усердствовать, борясь с неучтенными факторами, нам не пришлось. Возвращаться в город мы не стали, сразу, во всяком случае. Сначала нужно было закончить последнее дело. Симонова казнили за городом. Собрались в чистом поле всей толпой да расстреляли на глазах у бойцов. Даже раненым позволили это видеть, благо тяжелых, слава богам, не было. Предатель не отпирался, признался во всем, до последнего моля о пощаде. Как выяснилось, его отец и правда был не в курсе действий сына, а он просто-напросто хотел быть главой рода, что ему, младшему в семье, никогда не светило. Мерзкий ублюдок, который ради своих амбиций подвел под гибель целый клан, казнили его чуть в стороне от остальных людей. Отошли, чтобы никто не почувствовал подавителя, нет, ну мало ли, я ведь не знаю, может, кто-то в этот момент держал доспех духа или еще как-то использовал бахир. В общем, отошли Щукин с Беркутовым метров на 15 от собравшейся толпы, да расстреляли засранца у всех на глазах. Изначально ничего такого не планировалось, рассчитывали грохнуть его во время засады, но раз уж так сложились обстоятельства, Щукин быстренько прогнал ситуацию в голове еще там, у броневика, и принял решение поступить именно так. «Все», — произнес Беркутов, подойдя ко мне, — «можно возвращаться, чего столпились, бегом собираться», — крикнул он толпе бойцов, после чего те быстренько рассосались по своим делам. «Нет», — ответил я, смотря, как люди расходятся, начиная собирать палатки и вещи. «Вы свою задачу выполнили, теперь моя очередь. Пора поставить точку в этой войне». И, оглядев Щукина, Жень-Женя, подошедших Святого с Мартыновым, добавил: «Хотя бы в этой, недалеко от поместья Симоновых собралось довольно много людей, больше 300 точно». Беркутов бросил клич, и на него отозвалось на удивление много народу. Те, кто ушел в какой-либо род, те, кто остался в свободном плавании, мужчины, женщины. Посыл был прост: нужна поддержка, не для боя, для того, чтобы быть свидетелями. И они пришли. Мы стояли недостаточно близко, чтобы система защиты особняка сумела нас достать, но тем не менее у них на виду. Единственное, что могло поразить нас на таком расстоянии, это турели, но два мастера вполне могли прикрыть людей, пока они отступают, и если Симонов-старший совершил бы такое, он фактически приговорил бы весь свой род, то, что от него осталось. Ладно, старик, но ведь у него еще были внуки, дети предателя. Им и так теперь придется несладко. Так мы и стояли, дожидаясь, пока к нам выйдет хозяин поместья. Его посланник уже побывал у нас, и свои требования мы ему передали, с заверениями, что атаковать не намерены. Вот и стоим теперь, ждем.